«Я тоже», — ответил чуть припоздавший пассажир, вольготно устроившийся на широком заднем сидении. «Тут трудятся настоящие мастера своего дела», — столь же блаженно улыбался человеческий подросток, собравший прорву психометрических данных для освоения массажных процедур, в первую очередь, с целью применения клонами на себе любимом и ради увеличения привлекательности в очах Мандалорки. «Колись, Эзра, во сколько обошлось?» — обернулся Зеб с единственного переднего сиденья, приспособленного под вождение аэротранспорта, имеющего относительно просторную кабину с парой боковых дверей. «В первый раз 17 тысяч кредитов, сейчас 109, как ни в чем не бывало», — ответил Эзра, честно задекларировав прибыль, вычет расходов из доходов. «ГРХ, а чего такая разница-то при том же заказе? И за что такие новокредиты?» — подивился Ласат, аж машина опасно дернулась в потоке, отчего соседи бурно засигналили простофили с поддельными правами производства Сабин Лимитед. «Ну, больше денежных мешков завалилось по рекомендациям», — натянуто улыбнулся Шиноби Джедай, получивший знания обо всем словоблудии теневых клонов, уговаривавших привередливых пациентов испить зеленовато светящийся розоватый раствор и чуточку подождать быстродействия ультрасовременного чудодейственного препарата, распространяемого здесь и сейчас в качестве рекламной акции. Сложная и масштабная схема обмана вымотала, но внутри штаба будет еще труднее и тяжелее. «РХ, так ты там еще и подзаработал», — догадался Ласат, специально оставив двусмысленности в упор, не замечая изможденного состояния подростка-притворщика. «Ага», — впарил разведенную бакту и втихаря подлечил кое-кого денежного, заговорщически улыбнувшись, поделился тайной выносливый юнец, не став разубеждать молодца, что якобы занимался бизнесом в ущерб заказанных обоим опций эротического массажа. Сисястые мастерицы обслужили Эзру по полной программе. «Вот что значит дорогущий VIP-сервис, щедро сдобренный блатом из рода шаманства Гиндзюцу, а вся усталость из-за побочного эффекта после Ниндзюцу теневых клонов. Да-да, ну и ушлый ты червяк, Эзра, всюду без смазки, гры-гры», — усмехнулся Зеб, придержав любопытство о тратах деньжищ, которые Ласату лишь снятся, а малец походя их зашибает. «Так для Лотала стараюсь, хочу оплатить траты на перелет изводимых империей фермеров в колонии по сектору, но пока ломаю голову над тем, как все это лучше организовать». Без кидаловой преследования, поделился своей задумкой. «Хотелось бы и фермеров перевести, и наших коллег поддержать пятихаткой за рейс. Дельная мысль, друг», — предельно серьезно произнес Зеб. «Да призрак огорбатился на многих грузовичках, ударился он в прошлое. Чистый заработок от 200 до 1000 кредитов в месяц, как повезет с наймами. Пятихатка прибыли за сутки работенки, это редчайшее везение. ГМ, работал я как-то под капитаном Кацалыч, предпочитавшим оплату кодовыми счетами в ГИБ. Он оформлял на себя депозит, а наниматель делал туда вклад и ставил блокирующий пароль. Так, кажется. Ау, да ты у нас финансовый гений», — поддел Эзра, пихнувшись. «Спасибо за идею, друг, только ее надо будет переработать под третью сторону». ХМ, смекалистый подросток задумался. «Во, фермер и капитан заключают сделку по принципу Кацалыча и со своих депозитов переводит на третий лицевой счет по символическому кредиту с одинаковыми пометками. Как только перевозка завершена, возмещаются траты фермеру и переводятся премиальные капитану. Отличная форма оплаты, только нужен некто доверенный, кто будет стыковать фермеров с капитанами и выдавать реквизиты спонсорского лицевого счета». М. Увы, незадекларированное движение денег вызовет вопросы фискальных и прочих органов, тут черный нал проще. ГМ, как говорят вуки, за двумя року погонишься, ни одного не поймаешь. Легче по отработанной схеме с прямыми закупками провизии у фермеров по завышенным ценам, ну, либо столь же конкретной помощью сиротским домам или детским клубам, — вслух рассуждал Шиноби Джедай, мало обращавший внимание на городскую архитектуру в угоду выхватывания цепким взором и шикарной красотки за рулем престижного аэрокаравелтиз с два золотого цвета и миловидных хохотушек фривольного поведения рядом с носатым мажором на делюкс версии Кар-1 и фигуристых пассажирок за спинами байкеров на аэроспидерах, стилизованных под дичайшие ретро с колесами. «Думай, вундеркинд, станешь головастиком», — по-доброму подколол Зеб, через зеркало заднего вида проследив за взглядом пацана, залипшего на грудастой круглолицей лихачке, протискивавшейся меж громоздкими машинами на своем миниатюрном и смешном флиттеркабе модели 555, похожим на обрезанную бактоколбу с дверцей люком сверху. Разговор заглох, не в счет несколько дежурных фраз по пути и в фешенебельном ресторане, где друзья насладились красивой и вкусной жизнью богачей, в один присест растранжирив месячный заработок имперского гражданина среднего класса. Поскольку не все нужное и специфичное удалось купить на Колумексе, то внешне подновленный призрак жертвовал днями для перелета через станцию Джанкфорд, где переодетые Канан и Сабин спланировали осуществить сделку купли-продажи за врашиты, при хорошем качестве стоящие дороже новокристаллов. Разумеется, не сам призрак пришвартуется к Джанкфорту, а мираж из атмосферной облачности вылетит в наземный космопорт Стольного Града и подождет на охраняемой платной стоянке, пока двое на рейсовых челноках планета-станция доберутся до орбиты, обставят дело и вернутся. Эзра хотел набиться четвертым, но Спектра-6 вместе с третьим и четвертым оставляли на призраке, мало ли что случится. Все дни в гипере от Колумекса до Джанкфорта теневой клон Эзры показательно маялся, заучивая этот самый новый порядок да всякие имперско-патриотичные гимны с уставами, нормами, положениями, которые обязан был знать любой школьник или кадет 15 лет. Однако не он один страдал впитыванием знаний, призрак превратился в филиал учебного заведения. Каждый спектр расширял имеющиеся знания или вникал в новую для себя область. Тот же Зеб стал жутко ворчливым из-за навязанных ему уроков экономики и вождения транспортных средств. К слову, Эзра и без всяких сверхъестественных штучек заметил, что у Геры Канана возобновилась половая жизнь, однако предаваться ей на самом призраке они не спешили, пометуя о вороватом соглядатае, на Колумексе и на Джанкфорте тоже. Дорвавшись до теории гиперпространства и устройства с принципами функционирования гипердвигателей, Эзра едва ли не сутками напролет куковал рядом с работающим агрегатом призрака, медитируя с психометрическим тисканием фигурок из костей Пергила. Отнюдь, Шиноби с отрочества развивал самоконтроль и подавил импульс к тому, что заполучено и никуда уже не денется от запланированного в будущем пристального внимания. Имелись более важные и насущные дела: отработка ниндзюцу клонирования, совершенствование ниндзюцу, обкатка кадетской маскировки и подготовка социального прикрытия этого вымышленного персонажа, изучение скучно составленных, но в массе своей довольно интересных, полезных или познавательных учебных материалов, всем скопом загруженных героев в банк памяти призрака и также целиком скопированных оттуда Эзра и Сабин. Лень? Нет, не знаю такое. Однако оба подростка практически в ритуальном порядке не только занимались на тренажерах, но еще уделяли время партиям в игры, интеллектуальные, настольные и развлекательные, в которых участвовал и Зеб. Как бы Эзре не хотелось, но пока мест он интуитивно придерживал свое желание начать после тренировок делать Сабин массаж, как известно, обычно со временем плавно перетекающий в секс. Жизнь на звездолете неторопливо входила в русло, постепенно очищавшееся от порогов и препятствий в виде склок или конфликтов от недопонимания или раздражения. Два очага возгорания демонстративно придерживались нейтралитета, что и раньше получалось, но теперь обе стороны прилагали больше усилий, а остальные члены команды помогали культивировать добрые отношения. «Эзра, ты разве никаких семян не оставишь для посева на Лотеле?» — вежливым тоном спросила Сабин, когда команда уже наполовину освободила оставшийся грузовой отсек. Она с прищуром глянула на безмятежно помалкивающего Канана, перемещавшего махины ящиков джедайской рукой и совершенно не стесняющегося глазевших тунгов. «Нет, конечно», — просто ответил Эзра, поднимая тяжелые ящики на репульсорную тележку и ничуть не надсаживаясь. «Хаэм, а почему конечно?» — поинтересовалась Сабин, помогавшая парню. «Ну, на то есть пять причин, Сабин. На Тункле безопаснее. Здесь Алиса посадки будут регулярно заботиться, и мы продолжим иногда залетать сюда, заодно проверяя. Я по росткам постепенно определю, где и как накосячил, чтобы в будущем не допустить подобных оплошностей. Разводить настоящие леса на Лотеле целесообразно после выпроваживания империи», — парень охотно пояснил нравящейся ему девушке, утопая в медовом золоте ее очей и желая лапать ее всюду-всюду. «Эзра, тебе ведь никаких дел не надо совершать до внедрения», — вдруг уточнил Канан. «Просто Гера накануне получила приказ свыше, но его сроки терпели». «Мы же на горил заглянем?» — парень неохотно перевел взгляд на бородку спросившего. Заниматься конситарсата ему не хотелось, пусть тунги сами садят. «Да», — чуть дернул уголком рта Канан, недовольный вопросом на вопрос. «Заберу там свой заказ и все, готов. У нас время поджимает». «Время есть. Близ Бороса сделаем петлю на побочную миссию разрушения имперского объекта, подытожил капитан корабля, оставляя немногим более суток на предварительный этап инфильтрации, к которой активно готовился вместе с герой. Когда началась загрузка на призрак обогащенной рудой глыб поделочной породы камней, шиноби-джедай тихонько смылся, оставив вместо себя перевоплощенного теневого клона, достаточно сильного для короткого таскания тяжести. Эзра незримо подобрался к рифленой стене с торца склада, наспех воздвигнутого тунгами посереть реденьких лугов выбранной под засев равнины. Настроившись, попробовав просовывать руку и подгадав момент, развивавшийся на практике шиноби-джедай шагнул в стену, успешно совершив сквозь нее фазирование силы. Дождавшись удобного мига, здраво рассудивший Эзра в укромном месте за ящиками распечатал все обработанные семена и десяток по-разному светившихся шишек врашеров, чего им зазря хранится. Через несколько лет прибавится опытности и сил, чтобы выкроить время и запастись более качественно и больше количественно. Еще один повод обязательно посетить Кашиик, и освободившиеся листы с постоянно протекающими печатями пригодятся, послужат в экспериментах по вложенным фуиндзюцу. «Эзра, хочешь урок по телекинезу двух объектов?» — тем же вечером спросил Канан после ужина. Звездолет двигался в гиперпространстве. «Как же запрецатель!» — весь из себя правильный подросток глянул из-под лобья, переведя взгляд с любимой версии коллажа Сабин, где все спектры выстроились атакующим углом на фоне темно-синего неба. «Ты ведешь себя почти как обычно. Я не вижу одержимости силой, рассеянности или заторможенности. Вдобавок, Эзра, ты сам пропустил мимо ушей рекомендацию Галакрона», — без претензий усмехнулся Канан, с Колумекса вместо зеленого свитера, ходивший в приталенном тельнике с бронированными слоями из нано-шелка под цвет темной древесины, сочетающийся с новым оттенком коричневой краски для волос. Оба таили взаимные обиды, считая себя правыми. Оба постарались прогнуться, сохраняя лицо. Оба давали друг другу шанс на искупление, ибо вместе – сила. «Когда начнем?» — сдержанно оживился охотно обучающийся, принимая искренние предложения с молчаливой поддержкой последнего шанса наладить взаимоотношения. «Сейчас, возьми две кружки, одну с водой», — как бы между делом добавил доучивающийся джедай, питая надежды подспудно выучиться стихийным манипуляциям. Эзра послушно сходил на камбус и принес старые пластистолевые кружки зелененькой расцветки вместо стильного серебряного сервиза, с недавних пор на общих приемах пищи заменившего безликую посуду. И нормальная лекция стартовала. Сила все пронизывает. Для управления силой нужна сконцентрированная воля. Чем проще воплощаемое желание, тем меньше натуга к преодолению сопротивления. При использовании элементарных приемов телекинеза нет разницы, песчинка или глыба, единица или множество. Воздействие определяется концентрацией воли, масштаб зависит от дисциплины ума и вкладываемых в прием усилий. Воображение и волеизъявление – вот краеугольные камни при использовании безграничных возможностей силы. Применительно к телекинезу, надо выйти из рамок ассоциаций с каким-нибудь щупом из руки, жгутами из пальцев, дополнительными руками и прочим бредом, представляя действие и воплощая через силу. Юнлингов учат пользоваться силой, как малышей учат ходить. Ни к чему задумываться о том, как подать кровь в ноги или пустить нервные импульсы для сокращения нужных мышц. Организм сам это делает по воле сознания. Точно так же с мидихлорианами, их подобно мускулам тренируют управлять силой. Научившись ходить, можно приступать к более сложным движениям, в перспективе становясь прыгуном, скалолазом, канатоходцем, танцором. Так и силовик приноравливается и специализируется на тех или иных приемах силы. Канан сопровождал слова воздействием на кружки, сперва просто двигая разнонаправленно вверх-вниз, потом сложное движение, рисующее додекаэдр. Жест помогает концентрировать и направлять волю. Как видишь, с опытом для тривиальных манипуляций хватает всего лишь мысленного усилия. Скучающим голосом мужчина похвастался перед подростком своими достижениями. Джарус реально не один день думал над абзацем этой короткой лекции вместо провального подражания храмовым урокам, как поступал прежде. «Приступай к повторению, Эзра», — приглашающим тоном произнес Канан, намеренно исключивший из обращения слово «ученик», как ранее никогда не употреблял падаван по отношению к Бриджеру. «Хорошо, Канан», — серьезно кивнул Эзра, уже совершивший упомянутую глупость с подобием нити чакры, что используют ниндзя-кукольники из Сунагакури. Новый подступ к телекинезу ожидаемо откатил все ранее достигнутые успехи. Эзра злился, что Канан раньше не рассказал про колодки для воображения. Парень прекрасно видел и ощущал, что мужчина отлично видит и понимает возникшие у ученика затруднения, но ни капельки не стыдится, наоборот, ярко гордится недавним расширением собственного понимания телекинеза, и скорое предоставление открытия должно было его извинять. Кашиик побудил меня дойти до вышеизложенных истин, Эзра, вымучил Кэнон, преодолевая себя, как джедай. Как ты чувствуешь, я с тобой открыт и честен. Ценю это, смутился Эзра такой откровенности. Извини, Кэнон, но я останусь частью скрытным из-за имеющихся у меня способностей ко внутренней силе. Кэнон скривился, но кивнул, принимая в расчет прямой ответ. Упражнения продолжились. Кружки с водой Эзра подсознательно уделял больше внимания, потому именно ее то и дело ронял, пытаясь повторить рокировку. «Ладно, Эзра, разлей воду пополам и просто двигай кружки от края в центр стола», — упростил задачу Кэнон. «Вода отвлекает», — насупленно сказал Эзра. «Вылей», — чуть пожал плечами Кэнон, слегка расстроившись. Еще не в чувствах, но в мыслях, он проявил дружелюбие и учительскую позицию. «Хотя нет, Эзра, оставь их мне». «А себе возьми такие же пустые, будем учиться одновременно». Таким образом занятие пошло успешнее, но Эзра все равно мучился от позорных результатов, уязвляющих его самолюбие. Подростка слабо утешало, что он до сих пор никому не показал своих достижений с 5 подшипниками, а потому как бы ни за что стыдиться и страдать, но сам-то он знал. Еще и на Кэнона не получалось как следует рассердиться, ведь он реально совершил собственный прогресс и честно поделился им. Однако умный Эзра все-таки нашел изъян в логике взрослого падавана. Хаку как-то раз в одном городе страны молнии заинтересовался двухколесным транспортом, на котором гоняли мальчишки. Велосипед. 10-летнему ниндзя не составило труда с первого раза сесть и поехать на байке, а вот простецы подолгу учились чувству равновесия, добавляли к заднему колесу разнесенные по бокам маленькие колесики для предотвращения заваливания велосипеда. Потом подпорки убирались. По аналогии с силой, на начальном этапе освоения нужны хитрости, которые позже отбрасываются, но с таким скрипом. Вот и Эзра, как Хаку в первые мгновения, отчаянно вилял, выравниваясь. И первый метр уже преодолен, его пустые кружки вместе дрыгаются к центру. Сильно помогал и стимулировал учительский пример. Кэнон без видимых усилий переливал воду из кружки в кружку, вместо выставления всей руки помогая себе пальцами. Увы, этим вечером на задаче по рокировке дело встало. Кэнон видел старания Эзры, гасящего вспыльчивости эмоций в пользу дела. Мужчина оставил при себе наставление о терпении, коих он знал уйму, ибо сам когда-то в бытности юнлингом и падаваном был порывистым и любознательным мальчиком. Разумеется, с появлением Эзры на корабле он замечал множество странностей и мистификаций, еле смирял свое любопытство и желание отдубасить мелкого поганца, чтобы не угробил себя и других. Терпение вознаграждалось уже трижды. Электричество с водой, лед, регенерация. Эзра сумел доказать, что с ним лучше дружить, учитывая его интересы. Подросток сумел заставить уважать себя, а вот смиряться с его скрытностью Кэнон отказывался, хорошо понимая, что это препятствие останется непреодолимым в силу отсутствия таких же способностей. По-настоящему Кэнон образумился в день жизни, когда был вынужден почтить праздничные традиции Вуки и принять корень эрго между медитациями. Именно тогда он ощутил колоссальный заворот циклона силы, потянувшего все темное изнутри него, чтобы обрушить на имперскую технику, уничтожающую жизнь на Кашиике. Именно тогда он ощутил внутри себя тугой узел страстей, посеянных и укорененных стараниями Гранд-Инквизитора. Именно тогда он встал на острие атаки, выбрасывая из души молнию силы в самые глубины какой-то шахты и потом телекинезом напрочь заваливая ее вместе со всей техникой, управляемой вторгшимися на Кашиик извергами, за жизнь похороненными заживо. Потому Кэнон сам бил копытом, порываясь смотаться прочь с Кашиика без объяснений с одним из вождей планетарного восстания и экс-сенатором, хотя именно тогда человек ощутил небывалое и неописуемое единство с народом Вуки. Тем временем Гера тихо радовалась у себя в каюте, наблюдая за довольно мирным джедайским уроком, именно уроком. Зеп и Сабин тоже понятливо отнеслись к вечернему облому, радуясь за Эзру и негодуя на Кэнона, намеренно не поискавшего более подходящее время для обучения и обломавшего их вечерние посиделки. На следующий день Эзра кое-что понял, Кэнон хотел вернуть Зеба в свою орбиту. С этой целью он устроил урок именно прошлым вечером вместо дня, а теперь именно с Зебом отправился на Фантоме уничтожать имперский трансмиссионный центр. Как обычно, капитанский план оказался прост. как молоток. Управляющий челноком джедаи водит звено исидов, а призрак сбивает имперский носитель типа Газанти. Как обычно, что-то пошло криво. Допускаю ошибку, Гера. Разве мы недостаточно близки? Нервничала Сабин по общей связи. Эзри было немного хуже. Зеленые пунктиры выстрелов лазерных пушек проносились в считанных метрах от него, нервно сидящего в верхней кабине. Еще не совсем близки, Сабин, напряженно ответила пилот, лихо руля на таран отстреливающегося крейсера. У имперского военного звездолета субсветовые двигатели оказались побыстрее транспортника, и подставлять бока или брюхо имперский капитан не собирался, разворачивая лоб в лоб, чтобы сосредоточить весь огонь на атаковавших пиратах. «Сделаем их!» – азартно выкрикнула Гера, первой нажимая на гашетки. Пара сдвоенных пушек выпустила очередь зеленых выстрелов. Миг спустя два встроенных дула разрядились красными залпами. Взрывы ионных снарядов и плазмы заслонили оба корабля. Пилоту транспортника удалось обмануть пилота крейсера, подныривая под брюхо имперца, чтобы не терять свою огневую мощь и снизить плотность огня противника, имевшего по две сдвоенные лазерные пушки по бокам и сверху на корме башенку с четверенной турели. Безвредно. Щиты выдержали. Досадливо воскликнула Сабин, констатируя ничью. Из-за лобовых усилителей защита самого призрака просела всего наполовину, а благодаря дополнительному реактору восстанавливалась ускоренным темпом. «Гера, ты ведь видишь возврат двух истребителей?» – напряженно уточнил внимательный Эзра, честно применивший все уловки Шиноби и не промахнувшийся. «Протонная торпеда», – резко вклинилась Сабин. «Знаю. План креш-беш. Всем пристегнуться, мы отправляемся в ионный шторм», – рассудительно приняла решение Гера, которой оставалось только надеяться, что у Фантома дела обстоят лучше. Для Канона не проблема сбить пару истребителей. Эзра аж замер от восторга. Попасть в ионный шторм – это даже лучше огненного ветра Осиона. Кто-то что-то такое применил в этой звездной системе такое, что восьмая планета отсветила вместо развала на пояс астероидов превратилась в лиловую глазунью ионного шторма. Благо лететь туда недолго. От 17-го спутника газового гиганта на 7-й орбите. Выбор Геры явно учел интерес Эзры. «Эзра, отстреливайся там!» — рявкнул динамики сердитым голосом Сабин, метким попаданием сбивший торпеду и видящий убыль щитов приналет ратно-ответный огонь. Ага, мандалорке совсем не по вкусу пришелся запасной план, но призрак проиграет перестрелку без двух опытных стрелков и еще одной сдвоенной пушки для чоппера. Сабин приготовилась сорваться на замену Эзре, когда щиты просядут до 1/3. Едва Эзра кое-как сумел развернуть турель на 180, как прямо перед ним сработал дефлекторный щит, а яркая вспышка размазавшейся плазмы вызвала радужные блики в глазах. Раньше бы еще и сотрясло, но после новых модификаций компенсаторы справлялись идеально. Пришлось несколько секунд палить вслепую. Как ни старался Эзра опираться на хилое видение или предвидение силы, но предвкушение ионного шторма все сбивало напрочь. Реакции Шиноби хватало вынуждать истребителей маневрировать, однако сбить остро не хватало сноровки. Посевшему на хвост крейсеру Эзра даже не пытался огрызаться, чего бестолково переводить на него выстрелы. Пацан тоже видел на экранах патовую ситуацию, когда счетверенная турель сшибала более 10% щита, еле восстанавливаемого мастерством пилотирования. От слова совсем не пристреленному парню из-за выкрутасов Геры едва удавалось держать истребители на маневрах уклонения, почти что чудо. И ситки дружили парой, постоянно перемещаясь так, чтобы вместе быть под брюхом крутящегося по оси призрака. Эзре никак не удавалось понять логику Твиллики или предугадать, на ком из двух истребителей ему надо сейчас сосредотачивать огонь. Эзра ответственно продолжил стрелять, когда лилово-розовый свет частиц ионного шторма окружил самоубийц. Где-то за спиной несколько раз сверкнуло от мощных молний, волосы на затылке встали дыбом. От возмущений, порожденных самой тушей призрака и выстрелами ионных пушек из переделанных дизрапторов Т-7, на имперские преследователи обрушилось несколько электрических разрядов. Один из исидов взорвался, порожденная им волна спровоцировала еще одну молнию, поразившую крейсер. Его полностью восстановленные дефлекторные щиты сдюжили атаку. Один исид взорвался, доложил Эзра. Гера тут же заложила крутой вираж, повернувшись носом к врагам и атаковав крупную цель зелеными выстрелами со скул призрака. Сабин и Эзра не зевали, выстрелив тройными пунктирами очередей. Естественным образом усилившиеся ионные снаряды додавили щит, но и сами иссякли в процессе. Огрызавшийся враг, уцелев, прицельным огнем из всех орудий снес подавляющую часть щитов призрака. Пилот истребителя в последний момент героически спас крейсер, закрыв собой менее поворотливого Газанти, но тем самым приговорил его. Порожденные взрывной волной молнии впились в беззащитный звездолет, похожий на снулую рыбину. Имперец потерял контроль. «Гера, все чисто», — доложилась Сабин, прекратив опасную стрельбу. «Хорошая работа, Сабин. Убираемся отсюда. Эй, а давайте на абордаж», — спохватился Эзра, смекнув комплексную пользу. «Кхак-хы», — закашлялась Гера, подавившись воздухом от дерзости идеи. «Рядом с ними безопасней, окружение уже разрядилось по ним», — протараторил парень, жаждущий выйти в открытый космос на окраине ионного шторма. «Верно, с издыхающим щитом нас срежет любой разряд», — поддержала Сабин, глядя на 3% оставшейся мощности щитов. «Думаешь, тебе удастся вскрыть их снаружи, Эзра?» — сдержанно поинтересовалась Гера, направляя корабль к брюху дрейфующего крейсера. «Взорвем из орудий шлюзовой отсек, делов-то», — предложила Сабин. «Я лучше извне открою механизм шлюза. Имперцев потом ссадим, а корабль спрячем в подарок куратору нашей повстанческой ячейки», — импровизировал Эзра. «Прикольно», — хмыкнула Сабин. «Я за КХМ». Гера проглотила бранные слова. «Сказала бы я, да время ограничено. Молодежь, чем оправдан риск? Наживой, как само собой разумеющееся», — ответили оба в унисон. «Спелись. Какого терентатика вам сдалась эта авантюра? Мало досталось денег, что ли?» — допытывалась хозяйка, не желая отпускать молодежь на погибель. «Это же патрульный, Гера, у него на борту координаты всех здешних шахт с рабами и распорядок облета», — сообразила Сабин верное оправдание безумному риску. «Ну, и мне надо на ком-то развивать нелетальные приемы», — угрюмо признался Эзра. «Я один справлюсь с захватом раньше, чем наш щит вернет 100%. Сабин и Чоппер помогут починить и пилотировать, а ночку не поспать. Ну, инфильтрация так ведь даже правдоподобнее получится. Ну, пожалуйста, Гера». «Хорошо, ладно, уговорили. Но только посмейте мне облажаться», — сдалась Гера. «И никакого конвоирования, спектры, у нас мало времени разбираться со всеми системами безопасности. Обеспечьте стыковку, соберем все ценное и свалим. Чоппер временно под руководство Сабин. Отправляйтесь уже, мы мигом», — азартно воскликнула Мандалорка, подхватываясь к шлюзу. Сабин всегда предпочитала ходить в своей броне, только шлем одеть и готово. «Это легендарный шлем Эзра Бриджера», — опередил вопрос пацан, одевая мистический головной убор с прикольными лот-крысами руки Сабин. «Вау!» — только и смогла выдавить девушка, когда Эзра в мгновение ока оказался в стильном белом скафандре, гладким и холодным на ощупь. «Проверка связи, прием», — проговорил Шиноби Джедай, пользуясь настроенным шейным коммуникатором вместо бутафорского шлема, призванного отвлечь внимание от проявления ледяного клон-доспеха с барьерной скорлупой в качестве скафандра. «Этих мер должно было хватить для успешного противостояния открытому космосу». «Слышу нормально, прием», — ответила Сабин, принимая страховочный трос. «Есть контакт, перекину канал Чопперу и вперед, вабубу». Похоронно пробухтил остромех про отмороженных на всю корму. «Первым захожу, обезвреживаю встречающих и открываю вам. Ждите повторного открытия створки», — строго произнес крайне серьезно настроившийся парень. «Как скажешь, Кэп», — бесшабашно козырнула Сабин, признавая командиром. «Бип, осмотрительнее там, Эзра», — пожелала вдогонку девушка, восхищаясь отважной смелостью парня. Не будь Эзра в трансе, он бы наложил в штаны, когда с замиранием сердца пронаблюдал открывание шлюза в открытый космос. Его скафандр явственно затрещал, но вроде как сдюжил. С оглушающе бухающим сердцем Шиноби Джедай прыгнул, пулей перелетев десятки метров до цели и едва не разбившись о борт. От хруста и зашедшегося трещинами клон доспеха Эзра вылетел из транса. Шиноби Джедаю с трудом удалось превозмочь страхи, достаточно отодвинув их, чтобы вновь сосредоточиться и начать пропускать чакру в сторону дверных сервоприводов. Старые добрые методы надежно сработали, порыв воздуха обдул прилипшего смертника. За второй шлюзовой дверью убийственно рискового абордажника расторопно встретило два отделения штурмовиков, тут же открывших шквальный огонь из бластеров, менее мощных, чем винтовки, ибо люди боялись разгерметизации. Но стреляли они по пустоте. Прилипший к потолку Эзра приоткрыл лицо, сложил несколько ручных печатей и как дунул в коридор ниндзюцу великого порыва ветра, всех врагов смело и крепко приложило. Пока мист Шиноби Джедай по-быстрому и тупо вырубил штурмовиков, подсвеченных красным аварийным освещением. Созданные теневые клоны на вполне достойном уровне применили козырное тайбзюцу, нокаутирующие с провалом в памяти. Перевоплощенная под сержантов дюжина попарно тихо разбежалась выводить из строя весь наличный состав. Водяная восьмерка двигалась следом для подстраховки и обирания, а сам Эзра, справляясь с нервами и обновленной версией клон скафандра, при помощи экспериментального ниндзюцу кое-как вытеснил воздух из шлюзовой камеры и пригласил внутрь Сабин с Чоппером. Коридоры крупки и само помещение были обезврежены в первую очередь. Сабин не пришлось применять бластеров. Девушку оглушал бой сердца, ухающего в ушах набатом. Такой же всплеск адреналина с ней произошел лишь при побеге из академии, но друг не подруга. Вот та самая мечта, которой ей недавно сильно хотелось, миссия на пару с Эзрой. Перекинувшись несколькими фразами и всецело положившись на Эзру, девушка с энтузиазмом занялась корабельными системами вместе с уже подключившимся к ним Чоппером, успевшим захватить с тела капитанскую новокарту. Прошедшего кошек подростка продолжали коробить убийства, особенно разумных существ. Клоны шиноби-джедая сноровисто обезвредили в общей сложности один взвод штурмовиков с отделением корабельного экипажа, не способного противостоять навыкам силы чакры. Далее обыскивали и стаскивали трофеи к шлюзу, потом начались они самые, эксперименты в гендзюцу на клонах-штурмовиках. Наученный Эзра вместо единовременной отмены теневых клонов пронумеровал всех и отдал приказ отменяться поочередно. Таким образом новый опыт распределялся между всеми, по сути умножаясь. Не доставалось ничего только ледяным и водяному клону на побегушках у Сабины Геры, пристыковавшей транспортник к крейсеру и выбежавшей помогать с погрузкой трофеев. Поскольку обнос крейсера затягивался, Эзре вполне хватило времени создать несколько дюжин теневых клонов и отработать некоторые вредоносные ирьонин-бзюцу конкретно на неполноценных людях, все тех же клонах-штурмовиках. Интуиция шиноби-джедая сработала на отлично. На борту крейсера среди сержантов отыскался незнакомый лотолианец лет 20 от роду и фиолетовой пигментацией волос, что является частым следствием взросления или диеты на пище с других миров. Разумеется, Ирьонин воспользовался везением и собрал с юноши все анализы, рассчитывая на один медосмотр при переводе в столичную академию и один ежемесячный. По ходу сборов в темно-синей головенке мелькнула мысль при помощи бактынин-дзюцу теневого клонирования сварганить аж целого псевдочеловека. Эзра уже умел продуцировать из бакты кровь и даже необласты, регенерирующие любую плоть организма, но все равно идея запредельно смелая. Сейчас Эзра ограничился минимально возможным объемом крови с имперца, а запас на опыты по бактериновации с родственной образцу ДНК сцедил с других имперцев, рожденных матерью, а не чаном. Погруженного в гипнотическое гендзюцу лотолианца в укромной коморке остался допрашивать один из теневых клонов, а шиноби-джедай, отложив кирпичи, так сказать, соорудил третью версию клон скафандра и вылез наружу крейсера в ионный шторм. Сиречь, для успокоения совести сбежал в приемный кожух для истребителя и после подготовки устроился совершать тутаминис, которому хорошо научился на кашейке. Молния шарахнула, предсказуемо. Обучающийся на джедая успел загодя обратить ледяной клон скафандр в водяную оболочку и распечатать дополнительный баррель воды, чтобы 8 мигом созданных ледяных клонов сработали столь же оперативно, вовремя сформировав нижнюю полусферу ледяной тюрьмы и выпустив из себя воздух, закупорив приемный кожух Исида. Шиноби-джедай изо всех сил постарался совладать с плененным в себе электричеством, но через несколько мгновений потерял сознание от чудовищной боли. Кашиикская бакта-медуза спасла жизнь и оперативно вылечила. Одновременное прекращение ниндзюцу теневого клонирования тоже внесло свою пагубную лепту в состояние болезненно очнувшегося Эзры. Благо стихийный клон вполне сохранился и успокоил девиц с дроидом, дескать, классный бриджер справился с молнией, но всем следует поторопиться с грабежом приборных панелей и демонтажом ультрасовременного образца армейского генератора дефлекторного щита. Это устройство напоминало грипп и легко могло быть вмонтировано ко второму силовому реактору для создания хитрой и мощной слоеной защиты призрака. Прикольно, вырвалось у очухавшегося Эзры, когда он хотел было выкинуть деревяшку, которую закусывал перед попыткой поглотить молнию из ионного шторма, но интуитивно пригляделся и передумал. Древесина Врашира сохранила не только отпечатки зубов, но и психометрический образ, настолько детальный, яркий и сочный, что опрометчиво считавшего его парня вновь капитально передернуло, накрыв фантомными болями, сорвавшими голос из-за вырвавшегося крика. Но оно того стоило, Райтон покорился. Правда, вырвавшаяся изо рта толстая молния срикошетила от зеркальной поверхности льда и зубодробительно ужалила создателя, с великим трудом удержавшегося в сознании да благодаря предусмотрительности со второй бактомедузой. Сгоряча Эзра зарекся с прорывными самоистязаниями, в которой уже раз по счету. Никто из спектров не приводил в исполнение приговор имперскому крейсеру последним выстрелом. Взведенный рукой Сабин получасовой таймер в двигательном отсеке сделал свое подлое дело. Слава силе, скованный клоном скафандром Эзра додумался, что это ж неспроста глаза щиплет. В зеркале забрала отразился огненный взгляд, как у того ситха. Испуг явственно отразился на радужке, вызвав ассоциацию с бурлящей поверхностью звезд. Цепочка ассоциаций достроилась эмоциями и порождением жизни солнечным светом. А потом мысли отразились на синий холод гиперпространства, где вроде как никто не живет, а те же пергилы просто перемещаются сквозь это измерение. Благо Сабин понятливо отнеслась к зависанию парня и просто постояла рядом, выражая дружескую поддержку. Эзра долго справлялся со страстями, накрыла капитально сразу за все. С трудом вернув хладнокровие и естественный цвет глаз, парень так и не смекнул поблагодарить девушку за присутствие. С возвращением, любовь. Как прошла миссия? Посредством датчика снежинки услышал Эзра обращение Геры по радио, пока он сам вместе с Сабиной Чоппером приходовали добычу в грузовом отсеке. Неплохо. Один большой взрыв, сопровождаемый обломками разрушенного имперского трансмиссионного центра, скучным голосом доложился Кнан, приберегая рассказ о приключениях сложной целью на поверхности и спрятанном в астероиде настоящем комплексе связи. Припоздавшего капитана-призрака ждал сюрприз на борту. Никакого смертоубийства на Газанти не произошло, разумеется. Всех усыпленных имперцев сложили штабелем в трюме и отвезли на имевший кислородную атмосферу спутник газового гиганта, где находился подложный трансмиссионный центр и где штурмовиков в одном из под ним высадили на необитаемом острове с шикарными видами на звездные туманности и на ионный шторм, дающий почти что дневной свет. Украденная информация, естественно, гораздо ценнее топливных элементов, ящиков с оружием, боеприпасами, хавчиком, хозяйственными вещами, запасными микросхемами и прочим, что на горели обменяли на партию поддержанных сельскохозяйственных дроидов для тунгов. Данный груз и наличку для другой ячейки повстанцев Гера оставила точно так же, как когда-то аквалишем Даваба держал груз в ангаре космопорта Горилл-Сити. Теневой клон Эзры проследил за получением ценного груза адресатом. Им оказался легкий транспортник Юг-2400, на котором прилетела человеческая семья, муж с женой и сыном на год-два моложе Эзры. Получив на орбите память теневого клона, Бриджер жутко обзавидовался чужому счастью, ведь его родная семья могла стать такой же, но денег на свой звездолет не хватило. Примечание к части. Смотревшие сериал по картинке узнают личности судьбу того, кому позавидовал Эзра. Глава 38. Внедрение в Академию. Призрак торжественно выгрузил героя на желтое лотельское поле и завернул крутой вираж за спиной покорителя Академии Судейских Равнин. Целеустремленный взгляд, суровый настрой, уверенная поза. Ветерок взлохматил темно-синие волосы.